Общие замечания по техническому исполнению манипуляций для обладателей второй степени. Костно-суставные манипуляции могут производить в полном объеме только квалифицированные практики, то есть те, кто успешно прошел курсы повышения квалификации Юмэйхо-практики третьей степени. Обладатели первой степени не будут выполнять все манипуляции. Обладатели второй степени будут иметь возможность практиковать манипуляции без риска только в отношении лиц клинически здоровых и имеющих показания и только пройдя обучение у инструктора с правом обучения методом манипуляций. Учитывая повышенный риск несчастных случаев, вредных последствий от применения манипуляций, в частности в шейном отделе позвоночника, мы рекомендуем выполнять их крайне осторожно и даже отказаться от их применения, когда у вас есть сомнения по поводу вашей способности выполнять их без риска. Жесткие суставы не могут раскрыться до уровня манипуляций. Не всегда удается добиться их расслабления. При этом акустического эффекта не происходит, а пациент ощущает сильную боль и дискомфорт. Определение степени релаксации. Плохое расслабление. При манипуляции на суставах слышен слабый металлический звук. Из планируемых нескольких межпозвонковых суставов успешные манипуляции поддаются только один или два. Пациент чувствует боль. Хорошее расслабление. Методы расслабления увенчались успехом, при манипуляции серия суставов издали чистый звук. Мышцы и соединительные ткани, окружающие суставы, стали мягкими, эластичными, здорового цвета. Пациент не чувствует боли. Характеристика групп приемов. Первое. Диагностические приемы. Их цель – диагностика положения тазовых костей, выраженных изгибов позвоночника и смещения суставных поверхностей. Как было уже сказано, смещение тазовых костей является одной из причин смещения позвоночника, которая, в свою очередь, является причиной смещения плечевого пояса. При этом нарушается осанка человека в целом, падает равномерность нагрузки при определенной работе на правую или левую сторону. Ухудшается циркуляция крови в правой и левой стороне. Поэтому косвенно смещение тазовой кости отражается и на состоянии мышц плеч, на состоянии суставов верхних конечностей и аналогично на суставах нижних конечностей. Кроме того, при нарушении осанки, вертикальности позвоночника также нарушается положение головы. Шея наклоняется в правую или левую сторону в зависимости от стороны смещения, что также приводит к перенапряжению мышц шеи и в итоге грозит нарушением циркуляции крови, питания мышц головы, кровоснабжения мозга и так далее. Поэтому есть приемы, позволяющие судить о смещении или склонности к таковому. По утверждению Сайонджи, морщины на лице будут более выражены именно с той стороны, с какой смещены тазовые кости. Более того, если ребенок склонен к воспалению среднего уха, то чаще всего ухо болит именно с той стороны, с которой смещены тазовые кости. То же касается и проблем зрения, проблем слуха и так далее. При анализе позы, характерной для определенной ситуации, следует помнить, что при правостороннем смещении таза спящий на животе пациент рефлекторно сгибает левую ногу, а правую вытягивает. В положении лежа на спине левую ногу кладет на правую, сидя на стуле, наклоняет верхнюю часть тела вправо, а голову влево. Можно даже заметить, что износ обуви больше выражен на стороне, противоположной смещению таза. Второе. Приемы непосредственного мануального воздействия. Их также подразделяют на две группы. Первое. Приемы общего назначения. Те, которые целесообразно выполнять практически для всех видов расстройств, нарушений, обусловленных смещением тазовых костей и опорно-двигательного аппарата в целом. Второе. Специализированные приемы. Те, которые используют при определенных симптомах и болезнях. Кроме того, в методике применяется специальная гимнастическая система, состоящая из 48 упражнений, которые направлены на выполнение активного движения всех суставов тела и позволяют в свободные от сеансов дни эффективно поддерживать свое здоровье. Помогают устранить искривление позвоночника, закрепить эффект применения методов мануального воздействия. Комплексность воздействия методики Сайонджи на организм человека обуславливается применением нескольких основных приемов. Один из них — массажно-давящее воздействие. Это прием особого характера, который представляет собой синтез китайского способа растирания с отжиманием и японского шиатсу, воздействие на биологически активные точки организма нажатием больших пальцев рук. Чтобы правильно применять этот метод, нужно помнить, что давление производится не столько подушечками больших пальцев, сколько весом тела практика в правильном положении рук, как указано на рисунках, и с соблюдением особого ритма при движении. Разминание с растиранием. Этот прием состоит из четырех частей. Первое. Практик кладет скрещенные большие пальцы на область воздействия, встает на колени, переносит часть веса тела на них, при этом центр плечевых суставов должен быть над большими пальцами. Второе. Производит давящее сдвижение по направлению к себе. При этом с момента нажатия до окончания сдвижения на себя давление на пальцы должно быть одинаковым. Третье. Прекращение давления вниз и расслабление рук. Пальцы и руки возвращаются в исходное положение без давления только за счет эластичности натянутых тканей. Четвертое. Практик отклоняется назад, садится на пятки и производит поглаживающее легкое движение на себя. Разминание с растиранием позволяет достаточно глубоко и эффективно проработать глубокие ткани организма, глубокие мышцы, которые при классическом массаже из-за быстрого кровенаполнения верхних слоев мышц и их напряженности не могут быть проработаны. Этот прием помогает снять напряжение, сделать глубокие мышцы более эластичными, улучшить кровоснабжение, циркуляцию крови, снять мышечный гипертонус, обеспечить воздействие через биологически активные точки на рефлекторном уровне. Он оказывает косвенное воздействие на внутренние органы, связанные с областью воздействия соматическими, вегетативными и невральными путями. Точечный массаж позволяет также воздействовать непосредственно на измененные ткани, асептические очаги воспаления, вплоть до их микротравмирования с последующим разрешением воспалительного процесса. Тем самым удается устранить источники болевых эффектов. Кроме того, применяются элементы классического массажа, которые направлены на улучшение регионального кровообращения, на общую релаксацию организма, повышение жизненного тонуса, улучшение психического состояния. Используется также мануальная коррекция суставов, направленная на восстановление полного физиологического объема движения суставов, исправление нарушенного анатомического соотношения, возбуждение рецепторов ткани суставных связок надкостницы. Тем самым достигается цель – восстановление анатомического положения элементов опорно-двигательного аппарата и стимуляция обменных процессов в них. Следует также обратить внимание на положение рук врача в момент выполнения массажа. В момент создания нагрузки они, как правило, выпрямлены и расположены близко к вертикали. Это позволяет выполнять приемы, перемещая руки в нужную область таким образом, чтобы через них нагрузка передавалась телу пациента. Практик должен работать весом своего тела. Чем более вертикально расположены руки, тем ближе величина нагрузки к массе тела врача. Это дает возможность действовать без применения особых мышечных усилий, сохраняя свою работоспособность и здоровье. При выполнении некоторых приемов возникает необходимость нагрузки в 30-50 кг, а иногда и равной массе тела самого пациента. При неправильной технике выполнения приемов такой способ лечения может привести к потере здоровья врача, что нежелательно. Поэтому перед применением этого метода на практике следует детально изучить комплекс приемов и способов их выполнения. Процедура. Начинаем с опроса. Жалобы. Место, характер, как долго, с чем связывает, хронические заболевания, перенесенные операции, травмы, принимаемые препараты, род деятельности, проходил ли или проходит в данный момент еще какое-нибудь лечение по данной проблеме. Далее осмотр. В положении стоя, осанка, положение тела, наклон головы, симметричность уровня плеч, лопаток, костей таза, мышечного тонуса на спине, шее, ногах. В положении лежа. Голова устанавливается на подбородок, руки согнуты, кисти у головы, ноги выпрямлены или расслаблены. Также проверяем симметричность расположения плеч, лопаток, таза, ног, размера и тонуса мышц. Легкий способ определить сторону и степень смещения. Первый. По ногам. Сторона смещения – правосторонняя или левосторонняя, какая короче. Второй – по плечам. Степень смещения. Если плечо поднято со стороны короткой ноги, это первая степень. Если с другой стороны, то вторая степень. Такой способ достаточно простой, но в 10-15% случаев бывает нестандартный вариант смещения, требующий детального анализа, который дается уже на очном обучении и повышении квалификации.